Новая флотская баня. За неделю сильные ветры размотали высокую волну на заливе, и рейсовые катера опаздывали. Сегодня катер на главную базу вообще пришел поздно ночью. В редакции, конечно же, никто не ответил, и капитан административной службы Панкратов пошел будить Заворзиных. Вопреки опасениям, ни Ксения, ни сам подполковник на Панкратова не только не рассердились, а напротив даже обрадовались. Вместо водки пили черный кофе, который толкли камнем на железном листе, Ксения жарила пышки, а Заворзин, кивая головой, внимал речам Панкратова об искусстве театра. Комнатка у Заворзиных была крохотная, и спать Панкратову постелили на кожаном диване в коридоре. Но рано утром встали соседи, и дальше спать стало неловко. Он дозвонился до редактора и доложил ему, что прибыл. Редактор, который имел манеру разговаривать со всеми, кроме начальства, иронически поздравил его с благополучным приездом и велел явиться в редакцию часам к 11. После разговора Панкратов посидел еще с полчаса на диване в коридоре. Заворзины просыпаться и не думали. Тогда он вдруг обиделся, взял свой чемодан с прикрученной к нему машинкой, надел шинель, калоши и вышел. Шел 9 час утра, но была еще глубокая ночь, людей не было видно в гарнизоне ни души. Колокол медленно бил на заливе, снег валился крупными хлопьями, и ветер завывал в сопках. Спустившись вниз к почте, он приостановился возле маленького зданица, внутри которого что-то пофыркивало и ритмично плескалось. И Панкратов сразу догадался, что это новая и уже знаменитая баня главной базы. Об этой бане он 3-го дня читал во флотской газете нечто вроде оды. Ну и прекрасно. Панкратов вошел в баню, разделся и, стыдясь своих черных ног, сел на лавку в предбаннике. Грязное белье он засунул под скамейку, черт бы его драл, нельзя такую вещь класть в чемодан. Такое бельишко следует забыть в бане, и он его забудет, будьте покойны. Он помоется и забудет. Кстати, в бане, быть может, он встретит кого-либо из знакомых. Тут иногда неподалеку на заливе стоят подлодки или эсминцы. И тогда из редакции он пойдет на корабль, он будет спать в чистой и теплой каюте, пить чай, волю, даже сыграет в шахматы. Впрочем, прежде всего он должен заштопать носки. Как у настоящего старослужащего, у него есть в сумке иголки и нитки. Близоруко щурясь, подняв к самому глазу игольное ушко, слегка высунув язык, он прицелился и попал. Это было великолепно, он попал со 2-го раза, и никто ни слева, ни справа не успел улыбнуться. Не без ловкости он пропустил иголку вокруг дыры и стянул осторожным движением. Получилось гуля. Гуля он примял пальцем. Одна дыра была заштопана. Надо было подготовить другую. Размышляя, он сунул иголку ушком вниз, в щель лавки, чтобы не затерялась. Разумеется, все пошло как по писаному. Из бани появился грузный розово-телый дядька, поискал истомленным банным взором место и сел всей тяжестью своего тела на иголку. Было даже неправдоподобно, что у такого детины такой пронзительный, ужасный, тонкий голос. Унося с собой иголку, дядька метнулся в сторону. Все повскакали с своих мест. Никто не понимал, в чем дело, да и сам пострадавший не мог толком ничего объяснить. «Нитка, нитка!» — кричал кто-то худой, голый, волосатый, гоняясь за страдальцем. «Нитка!» Панкратов скользнул вдоль стены. «Опасность придала ему мужество», — подумал он про себя. За одну такую историю в школьные годы его очень избили, но на всякий случай он не остался в бане, а пролез в парную. Тут было безопаснее, хоть и слишком жарко, да какой-то дьявол кричал еще сверху сырым голосом: «Друг, плесни маленько еще, слышь, дорогой, плесни, холодно!»